Глава 14. Надо сказать, Никита тоже ехал достойно. Я, конечно, в этом всем еще совершенно не разбиралась, но если верить словам ведущего, этот парень почти не уступал в мастерстве Демьяну. Алинка следила за поединком пилотов Шараева и Колмогорова, буквально затаив дыхание. «И давно ты к нему неровно дышишь?» Не выдержав, поинтересовалась я, сделав это максимально тихо, чтобы никто из соседей по трибуне не услышал. «А что, так заметно?» Не отрывая глаз от трассы, хмуро спросила Алина. «Да, ты конкретно палишься, подруга. Не зря та девка, с которой ты чуть не сцепилась, когда мы сюда пришли, до тебя докопалась по этому поводу. Кстати, а кто она такая?» «Да никто она. Временная подстилка Демьяна, которая слишком много о себе думает». «Ух, какая ты злая!» — фыркнула я, снова удивляясь тому, что подруга в принципе способна на такие высказывания. Но, с другой стороны, она все-таки была сестрой своего брата. И я бы удивилась, если бы между ними не обнаружилось вообще ничего общего. Повернула голову и посмотрела наверх, где через несколько рядов от нас сидела та самая брюнетка в компании двух подруг. Значит, это она и есть. Та самая заносчивая подружка Демьяна. Как ни противно было это признавать, но у Алинкиного братца имелся вкус. Как минимум на внешность. Как я уже отметила ранее, брюнетка отличалась незаурядной женственной красотой. Вот только внутренняя красота ее вызывала большие вопросы. «А ты намекнула, что она того? Тут со всеми пилотами уже перемутила?» Снова повернулась я к Алинке, продолжая удовлетворять свое разыгравшееся любопытство. Очень уж хотелось убедиться в наличии изъянов у этой особы. «Это правда?» «Не знаю, свечку я не держала». К моему неудовольствию не подтвердила мою догадку подруга. «Просто она со всеми подряд флиртует. Такая у нее манера общения с противоположным полом. Выглядит это довольно мерзко со стороны». «И с Никитой, я так понимаю, она тоже флиртовала?» Поиграв бровями, спросила я. Тополева моего игривого настроения явно не разделяла. «Да какая разница? Это не важно, Марьян, давай забудем!» Прохладно попросила она. Но меня такое совсем не устраивало. «Ну нет, ты с ума сошла? Я жажду подробностей!» Воскликнула я. «Что там произошло между твоим Никитой и Демьяном? Почему они перестали дружить? Ты из-за этого не можешь быть с ним?» «Во-первых, Шараев не мой», — строго отчеканила Алинка, повернувшись ко мне лицом. «А во-вторых, мне неприятно об этом говорить, Марьяна. Давай сменим тему, пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — быстро сдалась я, не сумев скрыть разочарование в голосе. Любопытство съедало изнутри. Так хотелось узнать все подробности этой истории. Но давить на подругу я бы не осмелилась, и без того уже чувствовала себя какой-то стрёмной, бестактной личностью. «Извини». «Ничего страшного». Алинка снова сосредоточенно уставилась на трассу, а я наблюдала за ней совершенно с новой стороны, открывая свою однокурсницу, которую раньше принимала за беззаботный и наивный божий одуванчик. Хит завершился, и ведущий объявил победителем Никиту Шараева. Алинка изо всех сил старалась делать вид, будто ей нет до этого никакого дела. И даже снова уткнулась в свой телефон. Но я-то видела, как ее всю колбасит. Казалось, еще немного, и она просто разревется. Нос покраснел, и глаза увлажнились. Был объявлен перерыв перед следующим этапом соревнований. Четверо участников выбыло, четверо остались. «Пойдем-ка прогуляемся, разомнем кости», — предложила я, вставая с жесткого пластикового сиденья. Тополева возражать не стала. Тоже поднялась и, взяв меня под руку, повела прочь с трибун. Мы спустились вниз, где свободно перемещался народ. Кто-то танцевал у сцены, кто-то отправился перекусить, кто-то просто общался с другими болельщиками, ожидая продолжения шоу. Мы же с подругой просто шли куда-то, не имея четкой цели. Я чувствовала подавленное настроение Алины, теряясь в догадках, что именно так ее расстроило. Но задавать вопросы больше не решалась и завести разговор не знала как. К счастью, Алинка первой нарушила тишину. «В следующий хит поедут Демьян с Никитой», — сообщила она. «И это плохо?» «Да как тебе сказать, это было ожидаемо. Но, если честно, я до последнего надеялась, что Шараев вылетит до этого момента». Я округлила глаза. «А я-то подумала, что ты, наоборот, болеешь за него. Значит, ты в другом смысле к этому Никите неровно дышишь?» Алина тяжело вздохнула, а потом внезапно остановилась и развернулась ко мне. «Я люблю его с 15 лет, а он меня ненавидит и Демьяна ненавидит. Только не спрашивай, почему, ладно? Я не хочу рассказывать. Да и вообще, пофиг на него. Давай лучше веселиться. Пойдем потанцуем». «Может, не надо?» – растерялась я. Танцевать я могла максимум дома одна перед зеркалом, а в публичных местах, даже в специально предназначенных для этого ночных клубах, чувствовала себя скованно и неловко. Но Тополева уже тащила меня в сторону сцены, вцепившись в руку мертвой хваткой. Она воистину обладала каким-то необыкновенным талантом заражать всех вокруг своим хорошим настроением. А иначе как объяснить, что уже через пару минут мы раскачивались в такт битам музыки у сцены вместе с остальными желающими потанцевать, коих было не так уж и много. И я не стеснялась совершенно. Наверное, потому что мы не столько танцевали, сколько дурачились с Тополевой, толкались бедрами, строили друг другу глазки и смеялись. Даже не заметили, как пролетело время. Перерыв закончился, и ведущий объявил дуэль Демьяна Тополева и Никиты Шараева. Мы с Алиной все еще находились у сцены, совсем рядом с участком трека, отгороженного бетонными отбойниками, по которому спортсмены выезжали к старту. Первым ехал Демьян, Шараев за ним. На голове у каждого был глухой шлем. Пилоты двигались медленно, с открытыми окнами, высунув наружу ладони в кожаных перчатках, и давали каждому желающему 5. Это смотрелось так мило. Болельщики ринулись к краю металлического заграждения перед отбойником. Мы с Алинкой остались стоять на месте, хотя меня и тянуло тоже туда, как магнитом. Когда Демьян проезжал мимо, он повернул голову и будто специально посмотрел на меня. Не знаю, показалось мне это или нет, но сердце забилось часто-часто. Словно я вдруг очутилась там, вместе с ним, в его машине. А вот Алинка смотрела только на Никиту. Демьян отвернулся и газанул, прошлифовал по асфальту, поднимая столб дыма из-под колес, чем вызвал массу восторга у толпы. Никита не стал отставать от соперника и тоже принялся выделываться. Вскоре машины заняли свои места у старта, и автодром затих. Мы с Алиной так и остались стоять неподалеку от заграждения. Хотя здесь и было хуже видно трассу, но до начала заезда уже просто не успели бы вернуться на трибуны. Пилотам отдали старт, и они двумя черными молниями сорвались с места. Демьян был лидером, Никита – преследователем. Я перестала дышать, наблюдая за агрессивным и захватывающим началом их схватки. Но тут что-то пошло не так. Я не поняла, что именно. Машины просто вдруг с громким хлопком столкнулись друг с другом и полетели в отбойник.